Послесловие. Яна Ольховская получила 2 года колонии за нападение на Кристину, в результате которого та потеряла ребенка. Обвинение настаивало на 8 годах, ссылаясь на угрозы, которые Ольховская ранее не раз высказывала в адрес любовницы мужа. Звонила, писала, преследовала. К тому же пострадавшая получила серьезные травмы головы, что привело к инвалидности. Алекс Киперман продал дом, чтобы вытащить жену, но все, чего им с Германом удалось добиться, это максимально сократить срок. Отец Кристины задействовал связи, против которых все оказались бессильны. Сохранить брак Киперманам не удалось. Алекс подал на развод сразу после того, как Яна вышла по УДО примерно через год. Оказавшись на свободе, Ольховская не стала возвращаться в родной город, оборвав все контакты, в том числе с Алисой, Германом и Игнатом. Как сложилась ее дальнейшая жизнь, неизвестно. После случившегося Алекс с головой ушел в работу. Вместе с Игнатом они подписали выгодный контракт на обслуживание всех строительных объектов холдинга, ранее принадлежавшего семье Литвиновых. Жениться снова Киперман не пытался, но стал отцом 2 дочерей. Суррогатная мать родила ему девочек. Сейчас он живет с ними в Санкт-Петербурге. Мать Алисы долго не принимала возвращения старого нового зятя, считая, что Герман снова обидит ее дочь. Лишь с рождением первого внука она смирилась. Радость, впрочем, была скорее формальной. В отличие от другой бабушки, Татьяна Климова не стремилась к общению с детьми и внуками, особенно после того, как стало ясно, Алиса не будет воспитывать детей по ее указке. К счастью, пить Татьяна перестала, переключив внимание на младшего сына. Пашка остался прежним, покуривал запрещенное, но хотя бы держался подальше от тяжелых наркотиков. Не женился, живет с матерью, понемногу проедая наследство отца. Время от времени по требованию матери просится к Герману на работу, но тот пока ни разу не сказал «да». Софья Андреевна после смерти супруга осталась обеспеченной вдовой. Статус светской дамы сохранила, ведет активную жизнь. Через 5 лет вновь вышла замуж, за вдовца помоложе, но с приличным состоянием. Новый муж подарил ей половину огромного особняка, где они до сих пор живут. Софья Андреевна часто зовет семью сына в гости, но те приезжают редко. Зато целое крыло дома обжили родственники нового супруга. Софья Андреевна держит лицо, как умеет, но уже не раз консультировалась с сыном, как бы юридически грамотно получить в свою собственность и вторую часть дома. Игнат. Развод с Алисой прошел спокойно, без взаимных претензий. Алиса забрала машину и свои вещи. Хотела вернуть Сабурову подарки, но тот едва не накричал на нее за это. Подписав контракт с новыми владельцами холдинга, Игнат полностью сосредоточился на его выполнении, предоставив Алексу возможность сосредоточиться на защите Яны. Он был одним из первых, кто поздравил Алису с беременностью. Они продолжали какое-то время общаться. Сначала было неловко, потом стало проще, но ненадолго. Однажды Сабуров исчез, не объяснив ничего. Это случилось за несколько недель до родов Алисы. Она забеспокоилась, обратилась к Киперману, но тот рассказал лишь то, что знал сам. Игнат оформил доверенность на управление своей долей бизнеса, продал дом, построенный с такой любовью, сел в самолет и улетел за границу. Вернулся он только через 7 лет, не один. Но это совсем другая история, и однажды я вам ее обязательно расскажу. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.